Глава 26. Я тебе обещаю. Ольга. Значит, ты так и прожила все эти годы в Москве? Спрашивает Слава, сидя на пассажирском сиденье в моей машине. Мы около получаса сидим здесь, и оба пытаемся переварить все, о чем узнали от его родителей. А я ведь тебя искал, произносит он, глядя в лобовое стекло, по которому стекают капли дождя. Его серо-зеленые выразительные глаза, обрамленные черными ресницами, кажутся очень печальными, словно в них застыла боль не только из-за сына, которого у нас отняли, но и из-за воспоминаний о прошлом. Я объездил всю Москву. Потом мои родители дали слово, что подключат к поискам своих знакомых из органов, убедили меня вернуться в Лондон, а затем сообщили, что ты вышла замуж. Славик втягивает носом воздух. Его широкая грудь поднимается и медленно опускается. «Я продолжал ждать от тебя писем», — поворачивает голову и пристально смотрит мне в глаза. «Долго ждал, но так и не дождался». «Если бы я знала, что ты писал мне, что искал меня в Москве, то...» Я замолкаю, чувствуя, как сжимается сердце. Небо обрушивает на землю мощный ливень. По стеклам реки текут, по крыше барабанит крупные капли. Очень сложно продолжать этот душераздирающий разговор. Мы же оба понимаем, что у нас отняли целую жизнь. Вижу, как Славе больно из-за этого, и чувствую, что он испытывает то же, что и я. Он кивает на письма, лежащие на заднем сиденье. «Дошли до адресата», — горько усмехается и со вздохом добавляет. «Правда, через 25 лет». «Я вчера так и не решилась прочесть их», — шепчу я. Думала, сердце не выдержит. Слишком много всего навалилось за последние дни. Славик берет стопку писем, замечает, что многие из них распечатаны, и вопросительно смотрит на меня. «Их кто-то читал?» «Мне отдали их в таком виде». «Получается, мои родители читали письма, в которых я писал тебе о том, как сильно скучаю, как переживаю, что ты не выходишь на связь, как люблю тебя и...» И у них даже ничего не ёкнуло внутри. Перебиваю я. Они продолжали их прятать от меня, чтобы я не мешала твоему светлому будущему. Оль. Славик кладет письма на колени, берет меня за руку, и моя хрупкая ладонь буквально утопает в его крепкой теплой руке. Моим родителям нет оправдания. Их поступки. Плотно сжимает губы, пытаясь подобрать слова. Очень жестокие и чудовищные. Они много раз вмешивались в мою жизнь, заставляя меня жить так, как хотелось им, а не мне. Но я не думал, что они способны на такие вещи. Я представляю, что ты сейчас чувствуешь. Крепче сжимает мою ладонь. Ты родила живого ребенка. Он был желанным для нас обоих. Мои родители знали о том, что мы ждем его появления на свет, что мы хотим сыграть свадьбу и... Слава передергивает скулами, затем грудными мышцами. Он снова закипает от злости. «Мы найдем его, Оль», — обещает он. «Мы найдем нашего сына, слышишь? Где бы он ни был, в какой бы стране он сейчас ни находился, мы обязательно его найдем». Мне разрыдаться хочется. Глаза жгут горячие слезы, подбородок дрожит. Я приехала сюда с воинственным настроем. Не знала, как Славик отреагирует на новость. Захочет ли помогать мне в поисках сына? Предполагал, что ему вообще будет не до этого, так как у него только что умерла мать. Или скажет, что я все выдумала, и станет на сторону своих родителей. По дороге в поселок я настраивала себя на то, чтобы при разговоре с ним быть твердой и решительной, так как совершенно не знала, что от него ожидать. Превратила сердце в кусок льда и приготовилась к его негативной реакции. Я готова была бросить вызов целому миру. Миру, в котором живет мой родной ребенок, и в одиночку плавать среди акул и воевать со всеми, кто причастен к нашей разлуке. Но прямо сейчас, в эту секунду, с меня спадает тяжелая броня. Все тело медленно расслабляется, а душу согревает мысль о том, что я не одна, что у меня теперь есть поддержка, и что Слава будет вместе со мной разыскивать сына и бороться за справедливость. Мокрыми глазами смотрю в окно, вижу просветы на небе, которое еще пару минут назад было затянуто темно-серыми тучами. И мои губы трогает легкая улыбка. Черно-белая картина наконец-то обретает цвет. В сердце поселяется надежда на лучшее. Я рада, что мы обо всем поговорили. Мне стало легче. С благодарностью смотрю на Славу. Может, останешься здесь до утра? Мне нужно вернуться в город. Завтра на работу. Тогда я провожу тебя до Москвы. Открывает он дверь машины. Поеду за тобой. Не хочу, чтобы ты ехала одна в таком состоянии. Выходит из машины вместе с письмами. Наклоняется и кладет их на сиденье. Ты прочитай их, Оль. Тихо произносит он. Обязательно прочитай. Просит подождать пару минут. Закрывает дверь, бежит к дому. И вскоре выезжает из открывшихся кованых ворот на черном джипе. Слава всю дорогу до Москвы сопровождает меня. Как только выезжаем в город, останавливаемся на обочине. Я выхожу из машины, он из своей. Завтра я буду занят организацией похорон. Подойдя ко мне, говорит он. А во вторник приеду к тебе, примерно после обеда. Не переживай. По дороге сюда я связался с людьми из Москвы. Они помогут найти нашего сына. Мурашки бегут по телу после того, как он сказал «нашего сына». Хорошо, будем на связи. Теперь точно будем. Пристально смотрит в глаза. Затем опускает взгляд на мою правую руку. Несколько секунд изучает след от обручального кольца. Ты не замужем? В процессе развода. Это долгая история им. Глубоко вздыхаю. Я пока что не готова говорить об этом. Позвони мне, как доберешься до дома. Выдержав небольшую паузу, произносит Слава. Мой телефон теперь у тебя есть. Обязательно позвоню. Несколько секунд смотрим друг на друга, не отрываясь. И в какой-то момент у меня внутри все переворачивается. Дыхание учащается. Сердце стучит быстро-быстро, как будто готово выпрыгнуть из груди. Слава, взволнованно выдыхаю я, и мы одновременно прижимаемся друг к другу. «Оля», — шепчет он, зарываясь носом в мои волосы, — «я так долго мечтал увидеть тебя». Крепче прижимает меня к своему горячему крепкому телу. «Так часто о тебе вспоминал». Перемещает ладони на мое лицо, обводит его взглядом. «Все будет хорошо, слышишь? Мы найдем его, я тебе обещаю». Мы найдем нашего сына.